Сколько дней пекарня простаивает? Как одна осталась, четвертый день. А как же... В Сен-Море ведь две пекарни. Она посмотрела на часы. Скоро машина за мной придет. Дай-ка я пока самовар вздую, да напою вас, ребятки, чайком. Время еще есть. За чаем словоохотливая Васа Григорьевна рассказала нам жуткую историю. Дом этот когда-то принадлежал Зверолову и Золотоискателю. Он жил в нем с женой, матерью и тремя маленькими детьми. И вот в ноябрьскую ночь 1929 года бандиты вырезали всю семью, перерыли все вещи, видно, золото искали. «И детей!» – ахнул я. «И деток! Родных у них не было!» И дом отошел в горсовет. Жить в нем никто не захотел. Отвели под пекарню. «Привидения не водятся?» — в шутку поинтересовался Женя. «При нас не бывало, а при вас незнамо как будет. Может, и черти появятся!» Васа Григорьевна фыркнула. Скоро за ней пришла машина. Мы погрузили чемоданы, узлы, подсадили ее в кабину, пожелали семейного счастья и остались одни. Медленно вошли в дом, почему-то вздохнули. Надо было разбирать вещи, устраиваться. Хорошо, хоть везде было выскоблено чисто. Бывшая завпекарни сдала все в образцовом порядке. «Ну что же, давай, Алеша, устраиваться», — сказал Женя. Но Алеша уперся. «Сначала мы должны навестить Виталия. Уступчивый, кроткий Алеша, если упрется, то уж все». Мы с Женей переглянулись и отправились вслед за Алешей в больницу. Мы еще застали палатного врача, полную седую женщину, обратились к ней с расспросами. «Значит, вы его друзья?» Мы с Женей с возмущением переглянулись, но смолчали. «Друзья», — подтвердил Алеша спокойно. Врач пытливо и внимательно разглядывала нас. Разговаривали мы в вестибюле больницы. «Что у него, собственно?» – спросил я, отнюдь не питая к этому подонку нежных чувств. «Давайте сядем и поговорим», – предложила врач и завела нас в какую-то приемную, пустую в этот час. «У больного Виталия Сикорского сильнейший стресс, юношеская гипертония, неврастения. Он потрясен гибелью товарищей, но главное, у него непереносимый страх перед жизнью вообще, и это, по-моему, накапливалось у него давно. Я осторожно расспросила его о прошлом. Он единственный сын военного. Отец держал его в строгости, мать необузданно баловала. Родители оба погибли в автомобильной катастрофе. Виталий тогда учился на третьем курсе факультета вычислительной математики и кибернетики. Но после смерти отца, который заставлял его заниматься, мальчика отчислили за неуспеваемость. Врач вздохнула. Как я понимаю, решающим обстоятельством послужило то, что инфантильный, слабовольный юноша оказался хозяином отдельной квартиры. Он поменял родительские 4 комнаты на однокомнатную, видимо, с доплатой. Все, кому не лень, шли к нему с бутылкой. Собирались в компании. Ни на одной работе он дольше испытательного срока не удерживался. Жил на то, что продавал отцовы вещи, мебель, книги. Кончилось плачевно. Видимо, его выселили из Москвы. Не узнала, был ли он выслан или сам забрался в наши края. И что именно он здесь пережил? Молчит об этом, только трясется. О погибших товарищах без ужаса не может вспоминать. Он их боялся, но не хватало воли уйти. Как я понимаю, вы его случайные попутчики. В больнице он чувствует себя хорошо. При одной мысли о выписке у него поднимается давление. Трудный больной. Даже не знаю, как его спасать. Вы помягче с ним. Кстати, у него сегодня день рождения.